упражнение 12. Как я хочу выглядеть? Возьмите бумагу и ручку и напишите, как я хочу, чтобы меня воспринимали в сети. Опишите свои увлечения, тематики постов, хобби, стиль, настроение, так, как будто описываете незнакомого человека. Если у вас несколько аккаунтов, можно сделать такое описание для каждого из них и указать, какой контент где можно размещать, а какой нельзя. Чем четче вы обозначите для себя цель размещения, тем интереснее будете выглядеть, тем больше к вам придет читателей, тем проще будет оперировать многочисленными аккаунтами. Вот пример такого упражнения, выполненного одной из участниц курса. Я хочу делиться интересными моментами своей жизни и вдохновлять людей. Я часто ловлю себя на желании похвастаться, мол, смотрите, какая я молодец, вроде как чужого жду одобрения. И исправляю это тем, что проверяю свои посты на полезность другим людям и выражаю искренние благодарности всем, кто мне помогает. Вот темы, на которые я могу писать. Мои хобби, работа, мероприятия, путешествия без желания вызывать зависть. Темы, на которые я не пишу. Репосты, личная жизнь, сплетни, жалобы и слишком экстремальные хобби, которых я стесняюсь. Да, и такие есть, не уточняйте. А теперь посмотрите, совпадает ли то, что вы написали, с реальностью. Задайтесь вопросом, как мой профиль выглядит со стороны? Устраивает ли меня это? Если есть явное расхождение, это повод привести страницу в порядок.